Вашингтон, округ Колумбия, США, 15 октября 2006 года. Он перебрался сюда несколько лет назад. Когда-то его считали одним из самых перспективных, самых молодых генералов в Первом главном управлении КГБ СССР. Каждое новое назначение только подтверждало неизбежность его восхождения. Олег Калугин работал не просто в элите советских органов безопасности. Он считался суперэлитой. Внешняя контрразведка обеспечивала безопасность своих резидентов и агентуры за рубежом, параллельно проверяя своих сотрудников на лояльность и верность режиму. Казалось, что так будет всегда. Но в конце 80-х началась перестройка, и новые веяния коснулись и некогда могущественной организации. Увеличилось число предателей, перебежчиков, перекупленных агентов. Начала распадаться некогда великая страна, занимавшая 1/6 часть суши. Разлагались и органы госбезопасности. Сначала их просто подставляли. В 89-м в Грузии, где всю происшедшую трагедию свалили на армию. Потом в Баку, где оказались виноваты неподготовленные резервисты, стрелявшие куда попало и в кого попало. Заодно обвинили и сотрудников госбезопасности, допустивших погромы в городе. Наконец, в 91-м году, в Вильнюсе, Горбачев просто отказался от своих сотрудников, свалив всю вину снова на армию и КГБ. Появились многочисленные статьи, утверждавшие, что органы НКВД, ОГПУ, КГБ всегда были репрессивным аппаратом советского государства, в которых работали исключительно палачи, садисты и психопаты. Были забыты многочисленные заслуги блестящей советской разведки, сделавшей так много для блага собственной страны. Ветераны разведки подвергались остракизму. Их называли в лучшем случае дураками, в худшем – недалекими кретинами, верно служившими преступному режиму. Были забыты заслуги контрразведки. По существу, победившей гитлеровскую агентуру внутри страны и выигравшей свою войну за линией фронта. Были забыты добытые секреты атомной бомбы, прорыв в космос, победы науки, сделанные не без помощи спецслужб. Некоторые военные офицеры даже боялись надевать форму. По воспоминаниям президента России Путина, им сбивали фуражки, издеваясь над ними. Апофеозом травли и ненависти стали августовские дни 91-го года, когда толпа митингующих готова была взять штурмом здание на Лубянке. Тогда же был разрушен памятник Дзержинскому, который являлся уже архитектурной достопримечательностью. Калугин, бывший беспощадный чекист и примерный коммунист, начал делать выводы. Он видел, как меняются взгляды, как плюсы советской истории превращаются в минусы, а минусы в плюсы. Кроме того, он видел фантастическую карьеру некоторых чиновников, еще вчера работавших осведомителями органов госбезопасности, а сегодня становившихся членами правительства. Руководителем московской госбезопасности был назначен бывший диссидент. Повсюду присылались новые комиссары, люди, появившиеся ниоткуда. Бывшие фарцовщики, валютчики и спекулянты становились уважаемыми людьми. Калугин решил, что на этом можно сделать карьеру. По большому счету, он никогда не был ни диссидентом, ни предателем. Он был всего лишь человеком, который стремился обеспечить себе карьерный рост любым путем и не разбирал средств для достижения подобных целей. Если нужно быть фанатичным коммунистом, он готов всячески поддерживать любые идеи марксизма-ленинизма. Если нужно быть примерным демократом, он готов отречься от бывших идеалов и товарищей во имя светлого демократического будущего страны. Но вся его беда состояла в том, что ему элементарно не поверили. Ни его бывшие товарищи, от которых он так неистово отрекался, ни новые демократические власти, не забывшие его усердия при прежнем режиме. И если подполковник Путин или кандидат в члены Политбюро Примаков могли рассчитывать на понимание сложности своего положения в той ситуации, в которой они были, являясь прекрасными исполнителями в другой системе координат и никогда не отрекаясь от своего прошлого, то генерал Первого главного управления Калугин не находил такого понимания. И это его не просто обижало. Он становился нервным, раздражительным, подозрительным, мстительным. Он ушел из органов безопасности, все еще надеясь вернуться туда в качестве триумфатора. Но он не заметил, что наступили другие времена. Демагоги, проходимцы и мошенники стали просто не нужны. Они были опасны своей некомпетентностью и беспринципностью. Их сменили временщики и приспособленцы, которые тоже быстро проявили свою полную несостоятельность. И тогда начали появляться профессионалы, которые знали и любили свою работу, и не только в спецслужбах. Калугину просто не было места среди них. Мошенники его боялись, приспособленцы отвергали, профессионалы презирали. Он постепенно озлоблялся, все еще пытаясь пробиться на Олимп власти. Охотно шел на контакты с представителями других стран, других разведслужб. Пытался представить себя в роли нового демократа, способного коренным образом перестроить правоохранительные службы страны. Но он просто не заметил, что его поезд ушел. Он оказался никому не нужен. Это озлобило его еще больше. Он начал клеветать на свою страну, желчно доказывая, что в органах безопасности всегда царили страх, ненависть, приспособленчество. Он забыл о тех идеалах, которым сам служил. Начав падать, он окончательно потерял уважение к самому себе и уважение своих бывших коллег. Уже не владея никакими особыми секретами, он написал книгу, где невольно выдал агента, работающего под прикрытием. Понимая, как его ненавидят в Москве, он уехал в Соединенные Штаты, где получил разрешение на жительство. Вот тогда он и попросил убежище в Штатах, прекрасно сознавая, что дорога назад ему окончательно закрыта. В Москве его, уже не скрываясь, называли предателем. Он не сумел даже получить дивиденды от своего бегства на Запад. Другие хотя бы смогли продаться за приличную сумму. У хронического неудачника генерала Калугина не вышло и этого. Деньги от выпущенной книги быстро закончились. Американцам он был уже не интересен. Не зная, как заработать деньги, он придумал экскурсии по шпионским местам Вашингтона, рассказывая всем, где и как работали советские резиденты. В первое время на такие экскурсии еще собирались старики, помнившие о временах Холодной войны. Но в последние месяцы не было и прежних стариков. Экскурсии нужно было сворачивать. Они уже не приносили никакого дохода. Только иногда здесь бывали туристы, готовые платить не столько за экскурсию, сколько за возможность посмотреть на бывшего генерала КГБ, ныне работающего экскурсоводом. Он это прекрасно понимал, видел в их глазах подобное любопытство. И от этого злился еще больше. В последние годы ему было особенно обидно существовать в этой стране. В России, в которую он уже не верил, все постепенно налаживалось. Страна сумела подняться после таких невероятных ударов. Горбачевской перестройки, ельцинского беспредела, криминальной революции, августовского дефолта, суверенитета местных баронов, войны в Чечне, полного развала экономики. И не только подняться, но и начать обретать прежнюю силу, став третьей в мире страной по запасам золотовалютных резервов. Теперь бывшим генералам платили приличную пенсию. И на них смотрели как на героев. Многие бывшие ветераны спецслужб и особенно ветераны ПГУ получили приличные должности, став членами советов директоров крупнейших компаний, банков, холдингов. Все эти сообщения вызывали у Калугина приступы еще большей ненависти. Он даже не мог предполагать, что его положение обсуждалось в Москве. Перед тем, как вылететь в Вашингтон, пара ликвидаторов внимательно просматривала списки лиц, совершивших предательство. Среди них было большинство сотрудников, сдавших свои агентурные сети, сотрудничавших с врагами и бежавших на Запад. Это были офицеры, приговоренные к смертной казни. Генерал Калугин шел последним в этом списке не самых лучших людей страны. Он не был предателем в каноническом смысле, не сдавал своих резидентов и агентов во время Холодной войны. Но он был больше, чем предатель. Он был человек, опрокинувший свой прежний мир и отринувший свои прежние идеалы. И поэтому презираемый и ненавидимый всеми, кто его знал. Его вычеркнули из списка, решив оставить в живых. Наказать его сильнее, чем он наказал себя сам, было просто невозможно. Именно поэтому, глядя на Калугина, устало сидевшего у своего экскурсионного автобуса, один из представленных сотрудников ЦРУ вдруг пожалел этого изможденного старика. Бывший генерал КГБ, который так здорово начинал свою карьеру в прежней жизни, оказался неудел на финише своей судьбы. Сотрудник подумал, что сюда никто не приедет, и этого генерала не станут трогать. Хотя бы потому, что такая смерть была бы для него избавлением, а не наказанием.